Глава 36. Следующее утро было выбрано Лаврентием Павловичем для второго шага в исполнении задуманного, что не казалось ему слишком сложной задачей. После завтрака он посидел еще за столом, поковырял заостренным ногтем мизинца в зубах, подумал о тех приятностях, которые его ожидали, сам себе улыбнулся, хлопнул в ладоши и опять на блестящем своем лимузине отправился на ближнюю дачу. Здесь его, к его неудовольствию, обыскали точно так же, как раньше, как будто ничего не случилось. — Ну и правильно, — подумал он, — они не должны знать, что что-то случилось. Лично генерал Власик проводил его до самой дачи, где в гостиной в угловом кресле с потухшей трубкой в зубах в мундире генералиссимуса сидел так похожий на Сталина артист Миловани. — Здравствуй, Коба! — радостно приветствовал его Берия и, не удержался, подмигнул. — Здравствуй, Лаврентий! — отозвался Миловани. Подмигивать обратно не стал, но своей фамильярностью несколько покоробил Лаврентия Павловича. — Но, — подумал Лаврентий, — он так и должен себя вести, чтобы никто ничего не мог заподозрить. — Свободен, — сказал Миловани Власику и повернулся к гостю. — Садись. И указал подбородком на кресло напротив, не сделав даже попытки подняться. Это опять неприятно удивило Берию. Что это он так себя развязно ведет? Все-таки в отсутствии свидетелей надо помнить о реальной субординации. — Слушай, — сказал Берия, — я тут подготовил кое-какие указишки, а ты скажи этому козлу Калинину, чтобы он их немедленно обнародовал. — Указишки? — переспросил Милованя. — Это что? — Вот, — Берия протянул собеседнику лист бумаги. — Первый — проект указа о переименовании Совета народных комиссаров в Совет министров. Второй — о назначении меня председателем Совета министров. — И это все? — спросил Миловани. — Нет, вот, — Берия протянул ему еще бумагу. — Это проект постановления Пленума ЦК об избрании меня генеральным секретарем, а это тоже проект постановления об избрании Сталина, то есть тебя, почетным председателем партии. Это очень хорошая должность. Ты будешь жить в идеальных условиях, получать большую зарплату и ничего не делать. — Интересно, — пробормотал Миловани. — Очень интересно. — А ты знаешь, Лаврентий, какая разница между просто председателем и почетным председателем? Такая же, как между государем и милостивым государем. Так вот, милостивый государь, я ваши проекты не принимаю. Милованя постучал бумагами по колену, чтобы сложить их аккуратно листок к листку, и тут же порвал их. «Что это значит?» — закричал Берия. «Послушай, Геннадсвале!» Два чувства им овладели — возмущение и растерянность. «Ты, кажется, слишком вжился в свою роль. Я тебя поставил на это место не для того, чтобы ты сам решал, что принять, что не принять. Я тебя поставил для того, чтобы ты только делал вид, что чем ты руководишь. А на самом деле руководить все-таки буду я. Твое дело только слушать мои подсказки, делай то, что я тебе говорю». Вроде бы огорчился артист Миловани. Он поднялся из кресла, раскурил трубку, прошелся по комнате. — Значит, ты говоришь, что я слишком сильно вжился в свою роль? Он сделал паузу и выпустил три дымных кольца. — А что я тебе скажу к отцу? Употребил он обращение, более пренебрежительное, чем предыдущее, и озорно тряхнул головой. — А я тебе то скажу к отцу, что ты прав. Я действительно вжился в роль. Я настолько вжился в роль, что теперь чувствую, что я Сталин. А ты только Берия. Значит, руководить буду я, а ты, как и раньше, будешь делать то, что тебе скажет Сталин, то есть я. — Ах, вот ты какой шустрый! — вскипел Берия. — Да что же ты себе придумал такой? Да я тебя, да я тебе, да я знаешь, что сделаю, а? Он полез в карман, где у него обычно лежал маленький дамский вальтер, забыв, что тот был отнят у него на проходной. Но пока он шарил в пустом кармане, Миловани хлопнул в ладоши. Опять хлопнул в ладоши. Видно, без хлопания эти люди никак обойтись не могли. И в дверях мгновенно возник все тот же генерал Власик. Он внимательно посмотрел на того, кого он считал Сталиным, и на Берию. Берия поспешно вынул руку из кармана, и стал стряхивать с Френча случайные кружки. — Вам что-нибудь нужно, товарищ Сталин? — спросил генерал тихим, вкрадчивым голосом. — Нужно, — подтвердил Сталин. — Прикажи подать нам 2 кофе по-турецки с коньяком, с грузинским. Или лучше с армянским. Или даже с французским. И щедро махнул рукой. С тех пор и вплоть до 5 марта 1953 года государством СССР управлял народный артист Г.М. Миловани и делал это так умело, что никто-никто не заметил подмены. Ни товарищи по политбюро, ни сотрудники охраны, ни даже родные дети Света и Вася. Впрочем, известно, что именно в то время, то есть с декабря 1945 и до декабря 1949 года, дети под разными предлогами к родному папе не допускались. А остальные близкие к Сталину люди подмены, как сказано выше, вовсе не заметили, потому что государственная машина работала, как и раньше. Как и прежде, шахтеры добывали уголь, сталевары варили сталь, повара варили суп, колхозники получали трудодни, дети ходили в школу, военнослужащие изучали биографию товарища Сталина, а работники тех, кому надо, искали, находили и уничтожали врагов советской власти и лично товарища Сталина. Некоторые люди, конечно, не поверят. Скажут, этого не может быть, скажут, неужели простой артист, который специальных курсов никаких не кончал, мог управлять государством? А я вам на это скажу, что дурное дело не хитрое. Как показала практика, государствами, даже очень большими, кто только не управлял. Встречались время от времени и неглупые правители, но чаще среди управлявших попадались дураки, сумасброды, недоумки, недоучки, шизофреники и параноики. В советское время самый образованный из них учился в университете, но курса не завершил. Его преемник не доучился в семинарии. А дальше пошли те, кто необходимые для своих речей слова вроде «коммунистический» или «интенсификация производства» могли выговорить разве что под гипнозом. Эти люди доказали, что управлять государством может, как Владимир Ильич Ленин цинично предвидел, даже кухарка. А мы имеем основания полагать, что может и лошадь. Георгий Миловани все-таки был не лошадь и не кухарка, но народный артист, обладал даром перевоплощения. И вообще талантливый был человек. Спустя много лет в Америке тоже артист управлял страной, и тоже вполне успешно. Конечно, можно было ожидать, что Георгий Миловани, как человек гуманитарной профессии, оказавшись случайно на высшем посту, пожелает способствовать смягчению законов и нравов. Он поначалу и хотел способствовать, но как только он надел на себя, условно говоря, шапку Мономаха, так сразу им овладели мания величия и мания преследования. Страх того, что кто-то заметит подмену, обуял его. Борясь с этим страхом, он начал устранять людей, слишком близко стоявших к Сталину и слишком хорошо его знавших, выяснив, что начальник сталинской охраны, генерал Николай Сидорович Власик, регулярно ведет тайный дневник. Миловани велел этот дневник раздобыть на короткое время, заглянул в него. Дневник был целиком посвящен житию товарища Сталина. Записи, почти каждодневные, были о том, когда товарищ Сталин проснулся, что ел, кого принимал, какие отдавал распоряжения, что рассказывал за столом и как шутил. Все тексты отличались большим пиететом, но в свежих записях попадались такие строчки: «Мне иногда кажется, что в последнее время товарищ Сталин изменился в лучшую сторону, помолодел и похорошел. Вчера товарищ Сталин назвал меня голубчиком. Он сказал: голубчик, вы не могли бы принести мне стакан кефиру?» Странно, он никогда не пил кефир и не называл меня голубчиком. На днях он интересовался, за что сидит жена Михаила Ивановича Калинина, и спросил меня, не считаю ли я, что ее уже можно освободить. Мне кажется, что в последнее время товарищ Сталин не только похорошел внешне, но и стал проявлять некоторую несвойственную ему мягкотелость к врагам. Прочтя эту запись, Сталин, то есть Миловани, тут же отстранил Власика от должности и решил никакой мягкотелости не проявлять, дабы не вызывать ничьих подозрений. И действительно вел себя не хуже того, кого подменил. В том смысле, что был также ужасен, хотя в его роду, насколько нам известно, никаких диких животных замечено не было. А, впрочем, никто не знает, наука до этого еще не дошла, каким образом звериные черты появляются в характере человека и проявляются в нем. что особенно характерно для личностей тщеславных и властолюбивых, желающих управлять государствами, народами, армиями, как стаей, стадом, табуном или отарой. Когда я смотрю на таких людей, так думаю, а что нам известно про их происхождение? Я имею в виду не ближайших предков, не бабушек с дедушками, не прабабушек и прадедушек, а тех человеческих предков из глубины веков, не оставивших нам письменных свидетельств своего существования. Как они жили, с кем мешались, куда семя свое изливали и чье принимали в себя. Когда-то нам Дарвин все объяснил, что обезьяна могла превратиться в человека. А откуда он знал? И кто ему это сказал? Как показывают некоторые исследования, научные, псевдонаучные, эмпирические и прочие, и, как не показывают, в далекой древности по закону больших чисел, массовые совокупления кого попало с кем попало могли дать самые разные и неожиданные результаты. В том числе и феномен появления самых разных гибридизированных существ. Доказать это трудно, опровергнуть практически невозможно, но если посмотреть на отдельных представителей человеческой породы, то в характерах тех, кто желает нами управлять, можно заметить в одних что-то волчье, в других — лошадиное, в третьих — шакалье, а в желающих быть управляемыми есть что-то от других, более покорных животных. Это же про них написал наш великий поэт. «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь? Наследство их из рода в роды ярмо с гремушками да бич». Однако оставим пока эту тему и оставим артиста Милования на его новом поприще, в его новой роли, и вспомним о настоящем товарище Сталине, которому пришлось играть роль Георгия Милования. Положение, в которое попал этот игрок, поначалу казалось ему весьма унизительным, потому что, играя на сцене роль вождя народов, в театре он был всего лишь рядовым артистом. Он должен был ходить на репетиции, учить текст, выслушивать замечания режиссера, иногда даже очень обидные. Режиссер Алексей Бочаров, в жизни вежливый человек, на репетициях на актеров кричал, обзывал их разными словами. Милование от него доставалось особенно. — Вы должны понять, — внушал он Георгию Михайловичу, — что играете не себя, а великого человека. Попробуйте себе немножко представить себя на его месте, на месте человека, от которого зависит судьба всего человечества. А вы играете какого-то управдома с нарочитым грузинским акцентом и суетливыми жестами. Я понимаю, что вам трудно подняться выше, но постарайтесь. Некоторые актеры обижались на Бочарова, а Сталин Милование его терпел. У него, как ни странно, развилась несвойственная ему ранее терпимость к человеческим недостаткам, слабостям и порокам. А к роли своей постепенно он привык и даже стал находить в ней особое удовольствие. Он играл Сталина во всех спектаклях, где была роль Сталина. Получал хорошую зарплату, награждался бурными аплодисментами, ни за что не отвечал, и однажды решил, что такая жизнь его вполне устраивает. Но, бывало, по пьяному делу вдруг срывался с тормозов и начинал кричать тем, кто ему под руку попадался: «Я Сталин! Я Сталин!». Некоторые над ним смеялись, говорили: «Вот до чего доводит человека постоянное выступление в такой роли!» Или: «Вот до чего допился!». Впрочем, все считали его безобидным сумасшедшим. Но бывало и так, что когда он выкрикивал такое на улице, его хватали, тащили в кутузку, а то и в психушку. Однако там, после установления личности, перед ним немедленно извинялись, потому что хоть и не Сталин, но все-таки народный артист, исполнитель роли Сталина, то есть тоже такая личность, с которой лучше не связываться.